Плутония. Улица привела к старой монастырской стене с воротами, на которых красовалась вывеска «Автобаза номер 2». Мы пошли вдоль стены и увидели небольшой базар. Женщины за длинными дощатыми столами торговали зеленым луком, яйцами и цветочной рассадой. А в тени, где стена могуче нависала над лужайками, расположились торговцы всякой мелочью. Продавали дверные замки, инструменты, малярные кисти, радиодетали и веники. Сашка смущенно взлохматил затылок. «Да, кажется, промахнулись. Книжек тут нету». «Все-таки есть, смотри». Привалившись к стене, сидела сонная бабушка в темном платке. Перед ней на мешке лежали синие стеклянные блюдца для варенья, старые ходики, мясорубка, глиняная собака. А среди них потрепанные «Хождение по мукам», книга о вкусной и здоровой пище и «Плутония», роман академика Обручева. Это был пыльно-голубой потертый томик с облезшей позолотой орнамента, в котором сверху вписаны слова «Библиотека приключений». На обложке прямоугольная картинка с динозавром. Короче говоря, знакомое с детства издание 41-го года. Я когда-то души не чаял в таких книжках с узорчатой рамкой на переплете. Бабка, увидев, как я ухватился, запросила червонец. «Сашка, читал такую?» «Не-а, я у Обручева «Землю Санникова» читал, а про эту только слышал». «Здесь про путешествие в подземный мир, почти как в Подгорье». «Ух ты!» «Держи, в подарок». Сашка заулыбался смущенно, полистал, погладил переплет. «Спасибо, теперь вечером будет что читать». Он раздернул на своей синей сумке молнию, убрал книгу. Из сумки высунулась кукольная головка в клоунском колпаке. Сделала недовольную гримасу, показала Сашке красный язычок и спряталась опять. «Чиба! А я про него и забыл!» «Почему сегодня этот хулиган не скачет, не скандалит?» «Кто его знает? У него по настроению. Идем дальше?» «А куда?» «А куда получится? Так ведь интереснее, верно?» И он повел меня в переулок, где орал на плетне рыжий петух. Потом спустились мы с Косогора к речке. Там на плотике сидели мальчишки с удочками. Рядом стояла тетка в синей кофте и полушепотом, наверное, чтобы не распугать рыбу, твердила. «Петька, иди домой, паразит! С Веркой сидеть некому!» Петька отмахивался колючим локтем. Сашка повернулся к речке спиной и жестом дирижера, начинающего симфонию, рассек зеленый берег. Да, в травянистом склоне появилась темная щель. «Игорь Петрович, идемте, скорее, пока не закрылось». «В Подгорье?» — с пониманием спросил я. «Нет, что вы!» И потянул меня за обшлаг. Мы прошли между сырых земляных стен, оказались в бетонном помещении, а оттуда коридор привел нас в подземный вокзал. Шипя и переплетаясь, скользили по спиралям и дугам эскалаторы. Мигали табло, спешили пассажиры, но помещение было таким громадным, что казалось полупустым. Прямо сюда, как в метро, подъезжали разноцветные электрички. Мы двинулись по галереям и лестницам, по мраморным залам и, наконец, наткнулись на дверь с вывеской «Кафе. Добрый путь». В отличие от обычных кафе, здесь было почти пусто. Веселый официант принес нам комплексный обед. Подмигнул Сашке, подарил ему жевательную резинку с диснеевским гномом на фантике и пожелал приятного аппетита. «А майонез есть?» — спросил Сашка. «Один момент». Сашка намазал майонезом хлеб, вытащил из сумки плутонию, положил ее у тарелки с борщом и приготовился получить сразу несколько удовольствий. «Много майонеза вредно», — назидательно сказал я. «А читать за едой тем более». «Угу», — ответил Сашка и открыл книгу. Из сумки выбрался вороненок, сел на стол и стал клевать у Сашки гречневую кашу гарнира. Ну, никакого понятия о хорошем тоне. Ни у того, ни у другого. Впрочем, Сашка, хотя и читал, с обедом управился наравне со мной. Сказал мне спасибо, шуганул Чибу в сумку. «Вы не устали?» «Представь себе, не устал». Пестрота и непредсказуемость событий околдовала меня. Как во сне. Может, и правда сон. Вот проснусь, а там палата и сестра Зоя с таблетками и капельницей. «Бррр! Пошли дальше, Сашка». Мы опять спустились в общий зал. Я увидел киоск со всякой мелочью, вспомнил, что потерял расческу, а тут на витрине такая красивая. «Сашка, минуточку». «Ага». Я заплатил, сунул расческу в карман, обернулся. Сашка исчез.